Гет решил прекратить свои расспросы, и старик, смиренно пожелав ему спокойной ночи, двинулся по узенькой извилистой улочке вверх, прочь от порта. Гет вернулся к причалам, не решив еще, стоит ли ему принимать во внимание совета незнакомца, и посмотрел на север. Красный отсвет заката быстро меркнул, исчезая с холмов, окружающих гавань, из поверхности неспокойного моря. Спустились серые сумерки. За ними по пятам пришла ночь. Внезапно решившись, Гет торопливо подошел к какому-то рыбаку, укладывавшему свои сети в плоскодонку, и окликнул его. — Не знаешь ли, идет сегодня какой-нибудь корабль к северу? На Сэмэл или на Энлад? Вон тот длинный корабль из Оскила. Он, наверное, остановится на Энладе. Гет по-прежнему торопливо направился к указанному судну, 60-весельному, длинному, как змея, с высоким, украшенным резьбой и мозаикой из раковин, лотоносом, с красными уключенными для весел. На каждом его борту черной краской была написана «Руна Сифл». Судно выглядело на редкость мрачно, но казалось быстрым и было полностью готово к отплытию. Вся команда была на борту. Гет отыскал капитана и попросил взять его пассажиром до Оскила. «Заплатить можешь?» «Я умею заклинать ветер и еще кое-что». «Это я и сам умею. А что, больше тебе заплатить нечем? Ни гроша, что ли?» В Лоу-Торнинге островитяне заплатили Геду как смогли. Пластинками из слоновой кости, которые используются на архипелаге, в качестве денег. Он ни за что не хотел брать больше 10, хотя они настаивали, чтобы он взял больше. Гет предложил слоновую кость шкиперу, но тот только головой покачал. «Нет, это у нас за деньги не считают, так что если тебе платить нечем, то у меня на борту для тебя места нет». «Может, нужен гребец?» Я служил когда-то на галере. «Да, у нас двоих не хватает». «Что ж, раз так, занимай свое место», — согласился шкипер и перестал обращать на Геда внимание. И так, сунув свой посох и сумку с книгами под скамью, Гед на 10 тяжких дней превратился в гребца на Оскильской галере. С рассветом они вышли из Ореми, и весь первый день Гет думал только о том, как бы справиться с веслом. Левая рука у него двигалась не очень хорошо, изуродованная старыми шрамами, а его умение ловко орудовать легкими веслами, плавая по бесчисленным проливам Лоу-Торнинга, для галеры годилось мало, не хватало и тренировки. Приходилось без конца налегать, налегать и налегать на длинное весло под неумолчный рокот барабана. Смена гребцов происходила каждые 2-3 часа, но передышки хватало Геду лишь для того, чтобы все его мускулы окончательно задеревенели. Тут как раз приходило время возвращаться к веслу. На второй день стало еще хуже, но потом он как-то претерпелся, и дело пошло на лад. Между членами этой команды не было той теплоты, как на борту Тени, которая впервые привезла его с Гонта на остров Рок. Моряки Сандратских островов из Гонта являются еще и торговыми партнерами, тогда как торговцы Соскила на своих судах используют либо рабов, либо наемных гребцов, которым платят маленькими золотыми монетками. Золото очень ценится на Оскеле, но отнюдь не служит источником добрых отношений между людьми, как, впрочем, и между драконами, которые тоже очень любят золото. Поскольку половина гребцов на этом судне были рабы, трудившиеся даром, то офицеры превращались скорее в надсмотрщиков, причем довольно жестоких. Никогда, разумеется, кнут их не касался спин тех гребцов, что работали за плату или за проезд. Но о какой дружбе могла идти речь, если твоего соседа постоянно могут избить кнутом? Напарники Геда и между собой-то говорили мало, а с ним еще меньше. Все они в основном были соскила и говорили не на ордическом языке архипелага, а на одном из северных диалектов. Это были люди суровые, светлокожие, с черными длинными усами и гладкими прямыми волосами. Геда они прозвали между собой Кэлуп, что означало краснолицый, но особого уважения к нему не выказывали, скорее какую-то осторожную недоброжелательность. Да и Геду тоже что-то не хотелось заводить среди них друзей. Даже в общем могучем ритме гребли, будучи одним из таких же шести десятков гребцов, он на этом судне, мчащемся по серым водам океана, чувствовал себя беззащитным изгоем. Когда судно останавливалось на ночлег в очередном порту, он усталый заворачивался в свой плащ и засыпал, но без конца просыпался. Его мучили дурные сны, которых он не мог припомнить, проснувшись. Беспокойство, казалось, висело над этим кораблем и его командой, опутав его словно паутиной. И ни одному человеку на судне Гет не доверял. Все гребцы, свободные граждане Оскила, носили на бедре длинный нож. И однажды, когда их смена гребцов сошлась за полуденной трапезой, один из напарников спросил Геда: «Ты что же, раб или клятва преступник, Кэлуп?» «Ни то, ни другое». «Тогда чего ж ты без ножа? Драться боишься?» — продолжал, усмехаясь, этот человек по имени Скиорх. «Нет». «Думаешь, твоя собачонка за тебя заступится?» «Это Отак», — заметил другой гребец, прислушивавшийся к ехидным вопросам Скиорха. И что-то еще прибавил по-оскельски, отчего Скиорх нахмурился и отвернулся. Но прежде чем он успел отвернуться, Гет заметил, как странно вдруг изменилось его лицо. Оно будто вдруг расплылось. Черты его смазались, словно что-то подействовало на него изнутри. Украдкой выглянуло из его глаз, чтобы увидеть Геда. Однако уже через минуту Скиорх снова выглядел как обычно. И Гед, специально посмотревший на него еще раз, решил, что все это лишь его собственный страх, отразившийся в чужих глазах. Но в ту ночь, когда они бросили якорь в порту Иссен, его мучили страшные сны, и во снах к нему приходил Скиорх. Гет при любой возможности стал избегать встреч с ним, и ему показалось, что Скиорх тоже его избегает. Больше они не сказали друг другу ни слова. Проплыли мимо и скрылись за горизонтом снежные вершины гор Хавнора. Они остались южнее, окутанные туманами приближающейся зимы. Потом на веслах они прошли по узкому проливу, ведущему в море Эа, где некогда утонула Эльфаран. Миновали остров Энлад и два дня простояли на рейде близ города Берила, воспетого в легендах белоснежной столицы острова Энлад. Во всех портах, куда бы они ни заходили, команду держали на борту и на берег никого не пускали. Наконец, освещенные лучами утренней зари, они вышли на веслах в Оскельское море, навстречу северо-западным ветрам, которые вольно дули здесь, не встречая препятствий из пустынного северного предела. и за два дня, пройдя это жестокое море, они в сохранности доставили свой груз в порт Нэшам, торговый центр восточного Оскила. Гет увидел низкий берег, иссеченный дождем и ветром, серый город, будто скорчившись за длинными волноломами, защищавшими пристань. А над городом безлесые вершины и мрачные снеговые тучи. Далеко позади остались пронизанные солнцем воды внутреннего моря. Портовые грузчики поднялись на борт, чтобы освободить трюмы от дорогих товаров, изделий из золота и серебра, драгоценных камней, тончайших шелков и ярких южных гобеленов, до которых столь охочи правители Оскила. Наемные гребцы получили расчет и собирались уходить. Гет остановил одного из них, чтобы узнать, где найти Теренон. До сих пор недоверие удерживало его от рассказов, кто он, откуда и что ищет на Оскиле. Но теперь он оказался один в совершенно чужом краю, и нужно было хотя бы спросить дорогу. Человек, которого он остановил, отмахнулся, говоря, что понятия не имеет о таком замке, и ушел. Но Скиор, слышавший их разговор, вдруг вмешался. «Замок Теренон? Это на вересковой пустоши. Мне как раз в ту сторону». Такого попутчика Гет никогда бы не выбрал. Однако делать было нечего. Сам он не знал ни языка, ни дороги. К тому же, подумал он, все мои предосторожности тщетны. Я ведь и сюда дороги не выбирал. Сюда меня приплыть заставили, как теперь заставляли идти дальше. Он накинул капюшон, взял в руку посох, в другую сумку с книгами и двинулся следом за Оскельцем по улицам города и дальше куда-то в горы, покрытые снегом. Маленький Оток не пожелал ехать на плече, а спрятался в кармане его куртки из овечьего меха, под плащом, как обычно делал, когда наступали холода. Холмы перемежались открытыми всем ветрам бескрайними вересковыми пустошами. Скиорх и Гет шли молча, словно зима все вокруг сковала заклятием тишины. «Далеко нам?» — спросил Гет через час-полтора, когда вокруг давно уже не осталось ни одного деревенского селения, ни одной уединенной фермы, и вдруг вспомнил, что у них с собой совсем нет еды. Скиорх на минутку повернулся к нему, поправил капюшон и сказал: «Нет, недалеко». Лицо его было ужасно, бледное, жестокое, грубое. Но Гет не боялся никого из людей, хотя мог бы, наверное, испугаться того, куда человек с таким вот лицом может его завести. Он согласно кивнул, и они пошли дальше. Дорога казалась шрамом на покрытой первым снегом поверхности земли среди голых кустов. Иногда в сторону отходили другие тропки. Теперь, когда в воздухе больше не чувствовалось запаха дыма от каминов Нэшама, в сгущающихся ранних сумерках, казалось, не было больше ни единого знака, указывающего на какой-либо путь, а следы их уже успели скрыться под снежной пеленой. Ветер неизменно дул с востока. Они провели в пути уже несколько часов, и Геду показалось, что вдали за холмами, на северо-западе, на фоне темного неба, мелькнула тонкая светлая черточка, нечто похожее на маленький зуб. Но свет короткого дня стремительно угасал, и на следующем витке дороги он не смог получше рассмотреть эту светлую черточку, башню или дерево. «Мы идем вон туда?» — спросил он, указывая пальцем. Скиорх ничего не ответил, но продолжал брести тяжелой походкой, закутавшись в свой грубый плащ, с островерхим, отороченным мехом капюшоном, какие носят на Оскеле. Гет размашистой походкой поспевал следом. Они зашли очень далеко. Гет совсем отупел после долгого плавания, тяжких дней и ночей, проведенных на судне, и сейчас буквально спал на ходу. Ему начинало казаться, что он всю жизнь бредет и будет вот так брести рядом со своим молчаливым спутником через погруженную в молчание сумеречную страну. Настороженность и воля притупились в нем. Он шел, словно в бесконечно долгом сне, шел никуда. Отак проснулся и завозился у него в кармане. И вместе с ним проснулся слабый неясный страх в душе Геда. Юноша заставил себя выговорить. Ночь приближается. Снег идет. Далеко еще Скиорх? Тот даже не обернулся и ответил не сразу. Недалеко. Но голос его звучал странно. Не как голос человека, а будто зверь хрипло пытается что-то выговорить неумелой пастью. Гет остановился. А вокруг расстилались пустые, окутанные сумраком холмы. Перепархивали редкие снежинки. «Скиорх!» — позвал Гет. Тот остановился и обернулся. Под островерхим капюшоном лица не было. Прежде чем Гет успел произнести заклятие превращения или призвать на помощь иную магическую силу, оборотень невнятно проскрипел его имя. Гет! Теперь не подействовало бы ни одно заклятие. Гет был заперт собственным именем в своем настоящем обличье. Теперь ему предстояло биться с врагом без всякой магической защиты. И никого из волшебников он тоже не мог призвать. В этом чужом краю вряд ли кто-нибудь пришел бы к нему на помощь. Он стоял один перед смертельным врагом, и единственным оружием его был тесовый посох, зажатый в правой руке. Тварь, пожравшая душу Скиорха и его плоть, использовала лишь его оболочку. Скиорх-оборотень шагнул к Геду, и руки его, будто руки слепого, ощупью потянулись к нему. Ярость и ужас затмили сознание Геда. Он с размаху опустил посох, просвистевший в воздухе, на капюшон, под которым скрывался лик твари. Капюшон и плащ бессильно свалились на землю, словно внутри была пустота, ничто. Потом, странно извиваясь и хлопая, снова распрямились и встали во весь рост бывшего Скиорха. Тело оборотня лишено подлинной плоти и использует, словно призрачную скорлупу, форму человеческого тела, и эта нереальная плоть облекает вполне реальное зло. Подергиваясь и извиваясь, словно под порывами ветра, тень, простирая руки, приблизилась к Геду и попыталась схватить его, как это было тогда на холме Рок. Если бы это ей удалось, она покинула бы тело Скиорха и проникла бы внутрь Геда, захватила бы его душу и стала бы повелевать им. Таково было ее главное желание. Гет снова ударил тень своим тяжелым посохом, который уже дымился, сбил ее с ног, но она поднялась снова, и он снова ударил, а потом вдруг выронил посох. Тот вспыхнул ярким пламенем и обжег ему руку. Гет отступил, потом вдруг резко повернулся и побежал. Он бежал, и, наступая ему на пятки, за ним мчался оборотень. Оборотень пока не мог обогнать свою жертву, но и не отставал ни на пять. Гет не оглядывался. Он бежал, бежал, бежал по бесконечной сумеречной равнине, и спрятаться было негде. Еще раз оборотень хриплым свистящим голосом окликнул его по имени, Но это, хоть и лишало Геда волшебной силы, не могло все же отнять у него силу физическую, не могло заставить его остановиться. И Гед бежал. Ночная тьма окутала охотника и преследуемого. Легкий снежок скрыл тропу, и Гед больше не мог различить ее. В голове у него молотом стучала кровь, горло горело, как обожженное. Он, пожалуй, больше уже и не бежал, а, спотыкаясь на каждом шагу, брел вперед. Но все же неутомимый преследователь, казалось, не в состоянии был схватить его, хотя почти касался его плеча. Он что-то шептал, бормотал, звал Геда по имени, и Гед понимал, что всю жизнь слышал этот шепот где-то там, у самого порога слышимости. Но лишь теперь смог как следует расслышать его. И он должен был завопить от ужаса, сдаться, остановиться. Но упрямо, хоть и с трудом, двигался вперед, боролся изо всех сил, брел и брел вверх по склону холма, бесконечному и едва различимому в темноте. Ему казалось, что где-то впереди должен быть свет. И слышался голос, вроде бы звавший его с высоты: «Иди, иди!» Он хотел было откликнуться на зов, но голос у него пропал. Слабый свет стал ярче, он как бы просачивался из-под ворот прямо перед ним. Стен он видеть не мог, зато ворота видел отчетливо. Гет остановился, и тут оборотень ухватил его за плащ, скользя по нему руками, пытаясь покрепче обхватить его. Собрав последние силы, Гет рванулся в эти светящиеся ворота. Хотел было обернуться и закрыть их перед оборотнем, но ноги уже не держали его. Он споткнулся, ища в воздухе опоры. Какие-то огни вспыхнули и поплыли у него перед глазами. Он почувствовал, что падает, что кто-то подхватил его, но совершенно истерзанная душа его не выдержала, и он провалился в темноту.